Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Как мы и собирались, мы сегодня продолжим тему предпоследнего нашего эфира. И по телефону 495-956-15-14 продолжим разговор о том, что такое жизненный завал или жизненный тупик. Почему человек чувствует себя под жизненным завалом? Каким образом мы добираемся до ощущения полного тупика? И самое главное, есть ли у нас способы, как научиться спасаться из этих тупиков? Как из них выбираться? Как разгребать завалы? Мне кажется, что мы не договорили на эту тему в последнем эфире. И, конечно, мне хотелось бы сегодня, чтобы наши постоянные радиослушатели высказали по этому поводу свое мнение. Собственно говоря, тупик – это обратная сторона жизненной гонки. Это единственное, до чего мы успели договориться в предпоследней программе. Мы все время бежим за чем-то, все время пытаемся быть не хуже других. В результате почему-то вечно оказываемся в тупике. И говорим друг другу: мне ни на что не хватает времени. Я ничего не успеваю, я не знаю, как расслабиться, и не знаю, как отдохнуть. Мы очень часто говорим: у нас нет времени на себя. Хорошо бы еще при этом как-то понять, что же такое себя и кто оказался заживо погребенным под вот этим самым жизненным завалом. Вот о тупиках, завалах и способах их преодоления сегодняшний разговор в прямом эфире нашей программы. Разговор этот идет по телефону 495-956-15-14. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. И на сайте нашей программы в сети интернет. Этот сайт находится по адресу www.serebnity.ru, где «серебнити» пишутся латинскими буквами в одно слово, как слышится, начиная с «с», как доллар. Serebnity.ru. Вы входите на сайт, видите там кнопку «Форум», заходите на форум и там сориентируетесь, поскольку на первой странице висит мини-чат. И в этом мини-чате мы можем с вами поговорить. Вы можете там задавать вопросы, оставлять свои мнения. И самое главное, конечно, способы. Что нужно сделать? Какое усилие нужно сделать человеку, чтобы преодолеть жизненный завал? 495-956-15-14 и www.serebnity.ru. Ну, а музыкальное оформление, наверное, у нас будут напоминать музыкальное оформление предыдущей передачи, поскольку мы попробуем послушать разные музыкальные способы описать чувство жизненного тупика или завала и, конечно же, его преодолеть. My skin is black, my arms are long, my hair is woolly, my back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. My skin is yellow. My hair is long. Between two worlds, I do belong. My father was rich and white. He forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. My skin is tan. My hair is fine. My hips invite you. My mouth like wine. Whose little girl am I? Anyone who has money to buy. What do they call me? My name is Sweet Thing. My name is Sweet Thing. Серебряные нити. Помню ли я на бегу свое имя и что оно на самом деле значит? В опыте разных народов можно искать основания того, что же все-таки происходит, что приводит к тому, что человек начинает чувствовать себя под жизненным завалом, в тупике. Был такой в прошлом веке, то есть современный учитель дзен в Японии. Его звали Кадо Саваки Роси, или бездомный Кадо. Ну, бездомным он не был, на самом деле. Это был учитель дзен, который, в общем, говорил очень просто, жил в монастыре. Не стану рассказывать целиком его историю. Так вот, он, в частности, приводил такой пример. Когда я был в Маньчжурии, он воевал и прошел все фронты, в том числе и русско-японской войны. Когда я был в Маньчжурии, я видел, как люди пользовались большими собаками, чтобы тащить свои повозки. Они ехали в повозке, держа в руках удочку, к концу которой был прикреплен кусок мяса. Этот конец помещался перед носом собаки. Стараясь добраться до мяса, собаки тащили повозку. Когда они прибывали в назначенное место, им давали это мясо, и они заглатывали его одним махом. Большинство наших рабочих парней, обратите внимание, речь идет о японских парнях, большинство наших рабочих парней похожи на таких собак. Каждый месяц они бегут за конвертом с платой, который висит у них перед глазами. В день зарплаты они проглатывают ее и затем начинают бег за следующей. При этом, как и те собаки из Маньчжурии, они совершенно не замечают, что хозяин повозки, хозяин конвертов, ведет их к концу жизненного маршрута, к концу пути, в тупик, Конец цитаты. Мне кажется, что это просто великолепная метафора того, что происходит с нами. И она продолжает цитату из Брэдбери, которую я приводил в предпоследней передаче. И другую цитату из Брэдбери вспоминает постоянная наша радиослушательница Ирина. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Весна, и сквозь трещину в асфальте пробивается одуванчик. Он тянется золотой солнечной головкой к небу. Одуванчики – сорняки. Их изгоняют с городских клумб и газонов, и они занимают ненужную никому нишу. Пыльные придорожные обочины, залитые мазутом и заваленные гравием, межрельсовые пространства трамвайных путей, трещины в асфальтах и узкие промежутки между элитной тротуарной плиткой. Они полны жизни и рвутся из земли в небо, отыскивая щели и узкие полоски. И мне вспомнилась вина из одуванчиков Рэя Брэдбери. «Ведь уже почти случилось, — думает Дуглас. — Не знаю, что это, но оно большущее, прямо громадное. Что-то его спугнуло. Где же оно теперь? Опять ушло в тот куст? Нет, где-то за мной. Нет, здесь, тут, рядом». Дуглас из-под тишка пощупал свой живот. «Оно еще вернется. Надо только немножко подождать. Больно не будет. Я уже знаю. Не затем оно ко мне придет. Но зачем же? Зачем?» «Нет, ни о чем другом не думать. И вдруг? Кажется, все хорошо. Да, это стычка, потасовка. Не спугнула набегавшую волну. Вот она заклеснула их, разлилась широко вокруг и несет обоих по густой зелени травы, вглубь леса». Кулак Тома угодил Дугласу по губам. Во рту стало горячо и солоно. Дуглас обхватил брата, крепко стиснул его, и они замерли. Только сердца колотились, додышали оба со свистом. Наконец Дуглас украдкой приоткрыл один глаз. Вдруг опять ничего. Вот оно, все тут, все, как есть. Точно огромный зрачок исполинского глаза, который тоже только что раскрылся и глядит в изумлении на него, в упор смотрел весь мир. И он понял. Вот что нежданно пришло к нему и теперь останется с ним, и уже никогда его не покинет. «Я живой», — подумал он. «Я и вправду живой», — думал Дуглас. «Прежде я этого не знал, а может и знал, да не помню». Он выкрикнул это про себя раз, другой, десятый. Надо же! Прожил на свете целых 12 лет и ничегошеньки не понимал. И вдруг такая находка. Дрался с Томом, и вот тебе тут, под деревом, сверкающие золотые часы. Редкостный хронометр с заводом на 70 лет. «Дуг, да что с тобой?» Дуглас издал дикий вопль, сгреб Тома в охапку, и они вновь покатились по земле. «Дуг, ты спятил?» «Спятил!» Они катались по склону холма, солнце горело у них в глазах и во рту, точно осколки лимонно-желтого стекла. Они задыхались, как рыбы, выброшенные из воды, и хохотали до слез. «Дуг, ты не рехнулся?» «Нет!» Дуглас зажмурился. В темноте мягко ступали пятнистые леопарды. «Том!» И тише. «Том, как по-твоему? Все люди знают?» «Знают, что они живые. Ясно знают. А ты как думал?» Леопарды неслышно прошли дальше во тьму, и глаза уже не могли за ними следить. «Хорошо бы так», — прошептал Дуглас. «Хорошо бы, все знали». Он открыл глаза. Отец под бочине стоял высоко над ним и смеялся. Голова его упиралась в зеленый лист на небосвод. Глаза их встретились. Дуглас трепенулся. «Папа знает?» — понял он. «Все так и было задумано. Он нарочно привез нас сюда, чтобы это со мной случилось. Он тоже в заговоре. Он все знает. И теперь он знает, что и я уже знаю». «Как выбраться из-под завала? Да вспомнить, что ты живой». Живой одуванчик находит трещины и щели в невероятных каменистых завалах и упорно двигается к солнцу. То самое в нас, та часть, которая вспоминает, что она живая, не может быть задавлена. Она находит выход, как Данте с помощью Вергилия находит выход из ада. Есть что-то, в каждом из нас есть, что принадлежит не земле, а небу. Оно, это что-то, тянется к свету. Оно знает, где свет. Оно находит трещины в завалах, между камней, в ровных асфальтных покрытиях. Это жизнь, растущая снизу кверху. Это точка внутреннего роста. Надо только прислушаться к себе в тишине, найти ее, не спугнуть, запомнить это состояние. Я живой. И вино из одуванчиков, как главная сила жизни. Вино из одуванчиков пойманное и закупоренное в бутылке лето. И теперь, когда Дуглас знал, по-настоящему знал, что он живой, что он затем и ходит по земле, чтобы видеть и ощущать мир, он понял еще одно. Надо частицу всего, что он узнал, частицу этого особенного дня, дня сбора одуванчиков, тоже закупорить и сохранить. И еще на могиле Григория Сковороды есть эпитафия, сочиненная им самим. «Мир ловил меня, но не поймал». Никогда нельзя задавить то, что нельзя поймать. Нельзя, конечно, задавить то, что нельзя поймать, но не каждому же быть нищим философом Григорием Сковородой, таким же бродячим, как бездомный Кадо, учитель дзен из Японии прошлого века. Не каждому, но вместе с тем... Я не знаю, понимает ли Ирина, что, в общем, она говорит одну невероятно важную вещь. Дело в том, что, по сути, наши жизненные тупики всегда и во всем являются предательствами каких-то похожих чувств, которые испытывает Дуглас, герой Рэя Брэдбери. И вся наша жизнь зависит от того, насколько мы предадим или нет однажды или многократно возникающее чувство. Я вот очень хорошо помню, я вспомнил, когда слушал Ирину, свои ощущения детства. И я помню очень хорошо, что как раз в том же возрасте, в возрасте Дугласа, лет, наверное, в 11-12, в похожих обстоятельствах, правда, без драки, просто упав и покатившись с холма в Подмосковье, я вдруг понял внезапную для себя идею. Идея эта заключалась, мне сейчас стыдно, конечно, не признаваться, идея эта заключалась в том, что все люди родственники. Ну, идея эта кажется на первый взгляд очевидной, и, в общем, она напоминает то, что сегодня... Да, считают шагами, например, в сети интернет, которые связывают двух человек разного цвета кожи, живущих на разных концах земного шара. Там, по-моему, нужно всего 4 шага. Вот и в моей голове вспыхнуло что-то так похожее. Я, в отличие от Дугласа, искренне пытался рассказать этот свой секрет кому-нибудь. Но родственники, да и родители тоже, в общем, скорее отмахивались от меня и от всяких разных моих детских бредней. То ли считали это все абсолютно известным и науке, и как бы, то ли им все это просто было мучительно неинтересно. Вот, наверное, на этом месте наступает некоторая развилка. Ты либо продолжаешь следовать за этим вспыхнувшим однажды чувством, как следовал Брэдбери, ведь «Вино из одуванчиков» — роман автобиографический, это известно. И изнутри этого внезапно вспыхнувшего ощущения появляются какие-то твои собственные мысли, совершенно иные, не связанные вот с тем... детским откровением, возникающим при падении в траве. Наверное, само это падение, как корни вселенского древа у Брэдбери, вдруг показывают всем и всегда твою связь со всем живым, или со Вселенной, или с Богом, как хотите, можете называть это распахивающееся чувство. В нем каким-то странным образом возникает твое предназначение. Ну, а дальше нам, в общем, объясняют, что мы должны быть как все. И поэтому мы и начинаем гонку. Ну, вот могу прочитать еще одну цитату из высказываний бездомного Кадо. Цитирую. «Если я начну разговор о сущности жизни, программа «Серебряные нити» его регулярно начинает, вы, может быть, почувствуете, как будто вам дали какую-то старую заплесневевшую одежду. Но когда мы начинаем просто размышлять над сущностью собственной жизни, то неожиданно понимаем, что это не старый заплесневелый предмет, а наша собственная жизнь, какой мы ее проживаем. Почему? Потому что мы встаем только в силу инерции, завтракаем по инерции, встречаем знакомых по инерции, смотрим телевизор по инерции, читаем журналы по инерции, ходим на работу и так проводим большую часть отпущенного нам времени. Как мы вообще определяем ценность своей жизни? Мы всегда гонимся за той или иной вещью, так что нам даже не приходится рассматривать этот вопрос. Когда мы играем в мадзян, это японская азартная игра, маленький бильярд такой, мы находим смысл в жизни в том, чтобы выиграть партию. Когда мы идем в универсальный магазин, мы находим смысл жизни в покупках. Если мы не в состоянии позволить себе покупать вещи, мы находим смысл жизни в том, чтобы воображать возможность купить ту или иную вещь. Когда мы наблюдаем за игрой в волейбол или за борьбой с умо, мы находим смысл жизни в надежде на победу своих любимых атлетов. Но все это производят они, атлеты, те, кто придумал мадзян, но не вы сами. Эти виды деятельности – просто инерция, просто отвлечение от самого себя. Но когда же мы, наконец, обратим внимание на самого себя? Конец цитаты. А если задуматься, то что у нас в жизни остается от себя, кроме вот этого самого вина из одуванчиков, которое прячется где-то в пыльных кладовках памяти, и мы никак не можем его выпить, хоть как-то прикоснуться к вот этим подлинным чувствам, которые каждый из нас когда-то испытывал. Может быть, в этом лежит способ выхода из того, что мы ощущаем как жизненный тупик. Просто вспомнить себя. Более того, может быть, чувство жизненного тупика – одно из самых целительных чувств, которые может испытывать современный человек. Потому что если он эту заваленность жизнью или этот тупик чувствует, то это значит, что он начал искать себя подлинного, себя внутреннего, себя, который в детстве делал вот такие описанные нами сегодня удивительные открытия и пытается следовать за ними. И это, в общем, вовсе не абстракция. Наш редактор напомнила мне сегодня про Ольгу Михайловну Фрейденберг. Это, в общем, обычная судьба российской женщины-ученого. Она двоюродная сестра Бориса Пастернака и всю жизнь занималась, ну, давайте скажем, античной филологией и мифологией. Разгром маризма, кто знает это учение феологии, и борьба с космополитизмом повлекли за собой увольнение ее с кафедры, которую она же и создавала. И самое поразительное, что самую большую свою книгу о филологии и классических мифах Ольга Михайловна написала во время блокады Ленинграда. У нее нашлось время, понимаете, на то, чтобы, в общем, лишившись практически всего, в холодном и голодном и страшном Питере, писать, в общем, этот один из интереснейших текстов отечественной филологии и мифологии. Сейчас его редко вспоминают, поэтому я с удовольствием вспоминаю его сегодня в эфире. А как иначе, без вот этой увлеченности, которая вспыхивает волшебством в детстве, и без возвращения к ней выбраться из тупика? Ведь тупик — это то самое место, в которое хозяева все время направляют своих ездовых собак. Или ты бежишь за куском мяса, которое предлагает хозяин, или ты задумываешься о том, что же представляешь собой ты сам. Ну, примерно это делает замечательная певица в нашей следующей музыкальной паузе. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Madre misericordiosa. Вообще-то, в жизненных тупиках. Самое главное, наверное, ровно то, что мы когда-то называли уроком. Может быть, если мы чувствуем себя заваленными жизнью, мы делаем что-то не то, совершаем постоянно какие-то неподходящие шаги. Впрочем, мы начинали этот разговор в предыдущей передаче. Я хочу сказать, что когда вы чувствуете себя заваленным жизнью, ну, во-первых, может быть, стоит начать с каких-то простых физических и символических действий, поскольку сама жалоба: «я завален, у меня не хватает воздуха, у меня нет времени на себя», она, в общем, предполагает некоторый бардак и в мыслях, очень часто и в квартире тоже. Поэтому, может быть, стоит начать с того, чтобы разгрести завалы в собственной квартире. Может быть, стоит заняться чем-то, что вообще не имеет никакого отношения к завалам, но зато имеет прямое отношение вот к тем самым ярким и радостным ощущениям детства. Может быть, стоит заняться спортом. Или, ну, вот отчаяться и взять несколько уроков танцев, или походить на какие-то танцы. Потому что в действительности нет более легкого способа рассеять мрачные мысли. Потому что чем больше мы жалеем себя, я не останавливаюсь, потому что обо всем об этом мы говорили в наших передачах. И о жалости к себе, и о занятиях спортом. То тогда, чем больше мы думаем о том, что мы находимся в жизненном тупике, тем безнадежнее становится этот тупик. Поскольку для того, чтобы выбраться из него, ну, вот сначала нужно, наверное, все-таки немножко очистить мозги, как мы говорим, от этих мрачных мыслей. Ну, а потом была замечательная английская психотерапевт, которая в таких случаях задавала беспощадный вопрос. Вот скажите, пожалуйста, что бы вы начали делать, если вам до конца жизни осталось не более полугода? Вот если вы задумаетесь над этим и начнете немедленно завтра, дослушав до конца эту передачу, делать именно это, то удивительная вещь. Вам удастся преодолеть свою, если хотите, ленинградскую блокаду. Поскольку, когда вы занимаетесь чем-то с искренним и подлинным увлечением, складывается такое ощущение, что сама жизнь выстраивает все дела в иерархию и начинает их решать. Поскольку главное в тупике – это как раз то, что мы больше ни к чему не относимся с увлечением. А все, что мы делаем с увлечением, по сути своей, есть форма нашего творчества. Поскольку оно, это творчество, бывает не только художественным, оно бывает и спортивным, и физическим, и мыслительным, и каким угодно другим. Второй способ, я писал, рассказал о нем с самого начала в передаче. Вспомните вот эти самые свои детские откровения. Вот это ощущение того, что вы живой, того, что вы и природа слились в каком-то невообразимом единстве. Попробуйте вспомнить, о чем вы тогда мечтали. Если у вас вокруг в жизни очень много тупиков и очень много безвыходности, то прямо завтра, когда проснетесь после этой передачи, начните делать то, о чем вы мечтали. Иначе есть все шансы, что вы просто-напросто не успеете. Когда цели ясны, когда человек начинает учиться какому-то мастерству, чтобы достигать этих целей, тогда вот эти самые навязанные культурой смыслы, о которых говорит бездомный Кадо, они все как-то сами собой выстраиваются в какую-то иерархию. Да? Купить нужно только то, что как бы необходимо для занятий и для ваших увлечений. Азартные игры, выпивка и все остальное, что кажется вот чуть ли не единственным выходом из этой жизни, как-то уходят при этом сами собой, исчезают. Здравствуйте, Оксана Николаевна. Как ни странно, кто-то позвонил. Алло, Кубань есть у нас на проводе? Есть Кубань? Нету Кубани. А Алла? Алло. Алло. Да-да. Вы меня слушаете? Слышу. Меня зовут Алла, я из Москвы. Да, слушаем вас. Вот вы говорили о завалах. Вы знаете, у Булгакова есть такие слова: «Славьте уют». И вот когда там какие-то завалы происходят, не в душе и дома, то надо наводить дома прежде всего порядок. Так? Это бытовой порядок, а потом браться за душу. И если вам вот совсем плохо, то обратиться к людям, которым еще хуже, и которым вы можете хоть чем-то, помочь. Вот я, когда еду в деревню, я малообеспеченный человек, но там хуже еще люди живут, и я стараюсь им хотя бы какие-то подарки привезти, как-то чем-то их, обрадовать, да? Сейчас уже заканчивается, мне сказали. Вот так, я думаю. Спасибо большое, Алла. Я думаю, что вы абсолютно правы, потому что, это такая задача — помочь тем, кому еще хуже. И она дает некоторую цель в жизни. Более того, каким-то загадочным образом эта цель всегда оказывается благодарной. Не люди, а цель. Я не оговорился, потому что когда мы помогаем искренне, во всем этом есть один главный секрет, и это именно искренность. Это искренность того чувства, о котором говорила Ирина, которое описал Брэдбери, которое мы испытываем в детстве. Жизнь выводит из тупиков самых разных. Я все время вспоминаю, если уж мы сегодня вспомнили о писателе, то, конечно, нужно вспомнить Александра Исаевича Солженицына, да, оказавшегося в раковом корпусе. Но страстное и искреннее желание как-то разобраться в том, что происходит, и передать это другим, в конечном итоге ведь помочь им, способно поднять человека из постели, из безнадежной болезни. Очень часто оказывается, что когда мы что-то теряем и в чем-то запутались, мы на самом деле приобретаем чего-то гораздо большее. Банальный пример, да, в конце передачи. Если жена уходит другому, то неизвестно, кому повезло. Я не про конкретных жен, конечно, боже упаси, не обижайтесь. Я про то, что если вдруг уходит любимый или любимая, то чаще всего выясняется, что настоящая эта любовь, она еще впереди, и что-то такое лишнее, запутанное, наносное, подхваченное на бегу, уступает место, какую-то такую зону, в которой должно родиться подлинное и искреннее чувство. Ну что ж, спасибо за то, что вы выслушали мой сегодняшний монолог. Ну а следующая наша программа 9 мая. Давайте поговорим о героизме. О том, что такое подлинный герой. Не только, конечно, о военном героизме, а о героизме как свойстве человеческой личности. Спокойной ночи.